Держа ее в объятиях, он прижался к ее губам долгим опьяняющим поцелуем. Время и пространство смешались в теплый темный хаос, и она едва не потеряла сознание. И тут он сделал резкое движение, почти столкнул ее со своих колен, усадил на стул и снова провел по ее щекам носовым платком. «Ну вот», — произнес он. Мэриан неуклюже встала, придерживаясь за спинку стула. Ей казалось, что у нее что-то с коленями. Она едва держалась на ногах, начала говорить что-то. Джеральд тоже встал. «Потом, дитя, потом поговорим. Сейчас мне надо спешить к Анне. Тебе принесут ужин сюда. Потом умой личико холодной водой, причешись хорошенько и тоже приходи к Анне. Она хочет тебя видеть. Ведь теперь мы все твои друзья, правда, Мэриан?» Она пробормотала что-то в подтверждение, а он в сумерках прошел через комнату и вышел в коридор. Колени у нее подогнулись, и она села на пол. Если бы он поступил с ней, как когда-то с Джеймси, победа была бы не столь велика. В трепещущей душе, в трепещущем теле не осталось ни капли бунта. Глава 19. Мэриан постучала в дверь комнаты Анны. Успело пройти какое-то время, слезы никак не прекращались, и пришлось несколько раз умывать лицо и пудриться. Снаружи, из темноты, она вошла в освещенную комнату. Ей почудилось множество народу внутри, приглушенный веселый говор, как на небольшом светском рауте. Шторы были старательно задернуты, толпящиеся у камина и в самом деле держали в руках бокалы. Но Мэриан видела лишь какие-то формы, зубчатые, туманные, она искала Анну. И миг спустя лицо Анны возникло перед ней, бледное, измученное, должно быть, от недавних слез, и одновременно исступленно восторженное, как у того, кто был спасен с тонущего корабля. Потом Анна обняла ее и поцеловала. Через секунду и у Мэриан в руке оказался бокал. Это Джеймси подал его. В самом ли деле звучат голоса? Или просто в голове шумит? Она не сразу смогла это понять. И золотистая группа вокруг нее. Кто это такие? Они прячутся, прикрываясь сотканными из света крыльями, как серафимы. Все почему-то очень высокие, вытянутые вверх. Она протерла изболевшиеся глаза. Джеймси что-то говорил, обращаясь к ней. Протягивал сигарету, чиркал спичкой. Она сделала глоток и почувствовала знакомый вкус крепкого, чистого виски. Она стала членом этого небольшого общества. Анна стояла рядом с Вайолет Эверкрич, и руки их то и дело переплетались. Вайолет казалась необыкновенно похорошевшей, спокойной, просветленной, будто исходившее откуда-то сияние чуть касалось ее лица и волос. В какой-то миг она с улыбкой протянула руку Мэриан, и пальцы их встретились в причудливом приветствии. Мэриан чувствовала, что и на ее лице расцветает улыбка, что ее лицо становится таким же безмятежным, как у остальных. Джеймси снова среди собравшихся, наполняя бокалы, зажигая сигареты, но при этом всегда оказывался вблизи Джеральда. Джеймси был в восторге, в опьянении, лицо его тоже светилось, казалось, еще миг —